«Я пошлю Сунхо», — ответил Джерд, но Карина его остановила. «Джерд, нам нужен доктор Брайсон. Он всегда лечил Михаэля. Попроси Сунхо передать ему, что дело очень срочное. Где его найти?» «На Алакеа-стрит». «Отлично. Сунхо сейчас за ним поедет. Но тебя, Кори, я прошу спуститься вниз. По-моему, ты только мешаешь». «Что ты так раскудахталась над ребенком? Разве так его успокоишь?» «Нет, я останусь здесь». «Идите, Кори», — попросила Флоренс, бросив на хозяйку многозначительный взгляд. «Хорошо, я спущусь вниз, но только до прихода врача». Отправив Сунхо на Алакеа-стрит, Карина и Джерд прошли в гостиную. Она села на краешек стула и вцепилась руками в колени. Ее всю трясло. «По-моему, тебе не помешает выпить», — предложил Джерд с беспокойством, глядя на жену. «Не надо так волноваться. Все обойдется». Джерд сделал два коктейля и протянул один жене. «Это тебя взбодрит». «Спасибо». «Что случилось с Михаэлем?» «Мы не знаем. Внезапно поднялась температура, и он все время плачет». «Но ведь температура могла подняться из-за какого-нибудь пустяка». «Ты прав, но причина может оказаться и довольно серьезной. Извини, Джерд, но я очень волнуюсь». «Я вижу». Они замолчали. Джерд видел, как страдает Карина, и хотел только одного — защитить ее от всех бед и превратностей судьбы. Сверху доносился плач ребенка, и Карина, вздрогнув, подняла глаза к потолку. «Кори, тебе нет необходимости уезжать ни сегодня, ни 14-го, ни позже», — тихо произнес Джерд. Но она не ответила. Казалось, душа ее была рядом с Михаэлем. Карина никого не видела и не слышала, кроме него. «Ты слышишь меня, Кори?» — переспросил Джерд. «Ты что-то сказал?» «Да, я сказал, что ты можешь остаться здесь». «С тобой?» «Да». Карина пристально посмотрела на мужа. «Значит, ты предлагаешь мне остаться здесь и делить тебя с Нанеки и еще бог знает с кем?» «Нет, спасибо». «Делить меня? Но с тех пор, как я женился на тебе, у меня не было женщин». «Прости, Джерд, но у меня совсем иные сведения». «Откуда это?» «Я сама видела. Разве не ты целовался с Нанеки? Разве она не твоя любовница?» Джерд непонимающе смотрел на жену, а затем рассмеялся. «Так вот в чем дело. Это просто недоразумение, Кори. Нанеки подошла ко мне сзади в темноте и обняла. Я решил, что это ты. И правда, я поцеловал ее один раз. Но это была случайность, ошибка». «Я тебе не верю», — ответила Карина и снова посмотрела наверх. Плач становился все громче. Она поднялась и направилась к лестнице, но Джерд ее задержал. «Тебе там нечего делать, Кори». «Джерд, пропусти меня, я нужна Михаэлю». «Не будь смешной, Флоренс прекрасно справится сама». «Я должна быть рядом с ним». «Но болезнь может оказаться заразной. Я вовсе не хочу, чтобы ты тоже заболела». «Что мне за дело, чего ты хочешь или не хочешь? Дай мне пройти». «Карина, прекрати. Сейчас малышу нужна только его мать и больше никто». «Господи, да что с тобой происходит? Ты просто обезумела». «Да, ты прав. Я обезумела. Обезумела. Потому что Михаэль — мой сын. И он болен. Он — мой сын. Ты понял?» От неожиданности Джерд выпустил ее руку, и она бросилась вверх по лестнице. Джерд продолжал стоять неподвижно, а голос жены звенел у него в ушах. «Он мой сын. Мой, а не наш». Это могло означать только одно. Отцом ребенка был Дрейтон. Вот почему Карина так долго скрывала от него правду. Если бы отцом был он, Джерд, в этом не было бы никакого смысла. Карина упала в кресло и тяжело вздохнула. Она смертельно устала.